Глава 10. Мы есть то, что часто делаем. Совершенство, следовательно, есть не действие, но привычка. Аристотель. Второе тестирование прошло удачнее. Я не стала закрываться от налетевшего ветра, постаралась расслабиться, как и советовал Эддингтон. И пусть меня нервировало повышенное внимание к моей персоне, какой-то плюс в этом все-таки был. Например, я могла, не скрываясь, наблюдать за действиями новоиспеченного декана, а смотреть было на что. Широкие плечи, обтянутые черным вязаным пуловером, сосредоточенное и оттого не менее прекрасное лицо. Да, декан был смазлив, но с учетом эльфийской родни, черты лица его были мужественными. Особо мое внимание привлек чуть продолговатый подбородок с ямочкой. Да, не скрою, смотреть на декана боевого факультета было приятно и немного волнительно. Когда блондин взмахнул руками и послал в меня воздушную петлю, я отбросила все мысли и расслабленно прикрыла глаза. Пусть работает, раз позвали. Негоже ему мешать. Эддингтон был одет неформально, но кроме меня, как будто этого никто не замечал. Наверное, сделали скидку на первый рабочий день. Да и отлучался он из академии. Скорее всего, в чем приехал, в том и пошел на тестирование. А ему идет обычная повседневная одежда. Сразу смотрится моложе и доступнее, что ли. Вот во время собрания факультетов Эддингтон был одет в строгую черную форму. Ему она добавляла солидности и внушительности. Смотришь на него и понимаешь, перед тобой декан факультета боевой магии, а не какой-нибудь мальчишка. Я заметила, что все присутствующие немного настороженно общаются с ним, как будто опасаются. Перед началом второго тестирования моя куратор, мадам Костелли, уважительно спросила: «Как считаете, у нее есть задатки боевого мага? Отбросить тестирующую петлю и не упасть в обморок? Неплохо для необученного человека». «Не думаю». Резко обернулся к ней Эддингтон. «Я не чувствую в ней огня. У всех боевиков второй стихии обязательно должен быть огонь». «Ну и не надо», — поджала губы я. Слышать отказ почему-то было обидно. «Нет, становиться первой девушкой-боевиком и учиться среди парней мне точно не хотелось. На собрании ни одной девушки на факультете боевой магии я тогда не заметила. И я прекрасно отдавала себе отчет, что не потяну нагрузку. Работать боевиком, выполняя сложные и рискованные задания, мне не хотелось. Лучше уж крестиком научусь вышивать». «Еще минуту». «Зачем-то», — сказал Эддингтон, чем отвлек меня от мысленных рассуждений. Я приоткрыла один глаз. Ректор, мадам Костелли и магистр Зейд смотрели на меня, не мигая, очень пристально. Так что я начала волноваться. «Одна стихия», — выдал свой вердикт Эддингтон, и идущий с его стороны ветер спал. Проверял повторно, но нет, у этой девушки в активах только одна стихия. «Но так не бывает», — пробормотала мадам Костелли. «Мы можем развить вторую?» — деловито спросил ректор. «Может, дело в том, что она землянка?» «Нет», — безапелляционным тоном заявил блондин. «Она родилась такой». «Ущербной?» — пробормотал магистр Зейц. Его возмущенно одернула мадам Костелли. «Как вам не стыдно? Девочка не виновата, что ей подчиняется только одна стихия». «А я и не говорю, что она виновата». Магистр Зейц мельком взглянул на меня и нахмурился. «Но под силу ли ей обучение в академии? Наши методики базируются на освоении двух стихий». «Не знаю», — честно призналась мадам, — «но мы что-нибудь придумаем». Ректор, все это время задумчиво рассматривающий меня, отмер. «Так какая у нее стихия?» «Земли», — равнодушно ответил Эддингтон. «Если это все, я могу идти?» «Конечно, Артур, благодарю за помощь. С тех пор, как сломался амулет распределения...» Он бросил недовольный взгляд на мадам Костелли. «Мы теряемся в таких вот случаях. Обычно абитуриенты при поступлении знают, какие стороны сильные. А у Алисы же магия не проявила себя». «Потому что наши ребята учатся магии с рождения», — поддакнул магистр Зейц. «Нет, определенно этот магистр перестал мне нравиться. Я подумала, что не все седовласые старички такие уж вежливые и приятные. Вот, к примеру, магистр Зайц начинает злить. Что он зациклился на моем даре? Подумаешь, одна стихия земли. Звучит круто же. Еще ущербный при всех назвал. И так неприятно, что меня разглядывают, как будто под лупой, а он еще и обзывается. Хорошо, хоть какая-то стихия есть. После похвастушек Нади я стала сомневаться в собственных силах и уже морально приготовилась к тому, что у меня не окажется никакого дара. После полученного разрешения Эддингтон кивнул преподавателям и исчез, даже не взглянув на меня напоследок. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «На факультете домоводства земля считается основной стихией», — веско сказал ректор. «Не переживай, Алиса. Твое зачисление в академию подписано. Назад дороги нет, будешь учиться. Вот только я попрошу позаниматься с тобой индивидуально не магистра Костелли, а магистра Рейвса». «Почему?» — вскинулась мадам. «Я уже расписала два наших первых занятия. Взгляните». Она достала из кармана сложенные пополам листки и протянула их ректору. Мужчина быстро пробежался. «Неплохо», — одобрил он. «Передайте магистру Рейвсу. У него больше опыта по взаимодействию с землянками. Пусть и позанимается с Алисой». «Но у магистра Рейвса выпускной курс», — попыталась возразить артефакторша. Ректор перебил ее. «Все равно. 2 часа в неделю пусть выделит из своего перегруженного расписания». В голосе ректора прозвучала неприкрытая насмешка. Мадам вспыхнула, но промолчала. «Интересно, почему она не хочет отдавать меня Петру?» «Иди, Алиса, тебе нужно подготовиться к завтрашнему дню и хорошенько выспаться». Теперь все внимание было снова приковано ко мне. «Магистр Рейвс будет заниматься с тобой дополнительно 2 раза в неделю после основных занятий. Насчет дней определитесь сами». «Спасибо», — пискнула я и кивнула мадам Костелли. «До завтра». «До свидания, Алиса», — отмерла кураторша и послала мне вымученную улыбку. «Отдохни хорошенько». На ее лице была такая смесь эмоций, что я мысленно ахнула. Лучше уж и вправду держаться от нее подальше. Кто знает, может, она запала на Петра, поэтому и ревнует. Да нет, он 10 лет ее моложе. Или у здешних магов это не играет роли? Почему-то мне показалось, что мадам ревнует Петра к студенткам. Тогда на лекции она как-то странно отозвалась о его кураторстве выпускниц. И вот теперь не хотела отдавать мои индивидуальные занятия. Что это, если не ревность? Да уж, становиться объектом ее повышенного внимания мне совсем не хотелось. Выбежала я из малого тренировочного зала так, будто за мной гнались волки. Сердце билось, как сумасшедшее. И я жутко радовалась, что все закончилось. Если в начале тестирования надеялась, что все обойдется и закончится хорошо, то теперь понимала, неприятности мои только начинаются. И дело даже не только во владении одной стихией. «Почему так поздно?» — перехватила меня в дверях общежития мадам Лук. Вид у старушки-комендантши был грозный. Я взглянула на круглые часы, располагающиеся напротив входа, и мысленно ахнула. Часы показывали 10:05. Как упоминалось в брошюрке, именно в это время закрывались главные ворота и двери в общежитие. Комендантский час, ни больше, ни меньше. «Меня тестировали господин ректор и декан Эддингтон», — испуганно пролепетала я. «Так долго?» — сдвинула брови комендантша. «И что? Какие результаты?» «Земля». «Хорошо», — старушка усмехнулась. «Вторая стихия?» Я поджала губы. Почему-то мне показался ее вопрос обидным. Если каждый посчитает своим долгом спрашивать меня о второй стихии, я когда-нибудь не выдержу и разревусь. Второй нет, только одна. «Так не бывает», — непререкаемым тоном заявила мадам. «У нас, ведьм, способности к освоению 4 стихий. У вас, магов, к 2. Ты же маг?» «Маг», — не слишком уверенно ответила я. «Значит, плохо искали твою вторую стихию», — заключила она. На это мне нечего было ответить. Я понятия не имела, как правильно искать стихии. Однако в блондине я не сомневалась. Раз сам ректор попросил его протестировать нас с Надей, значит, Эддингтон умеет это делать, иначе и быть не могло. Я могу идти? Да, деточка. Мадам Лук отошла в сторону. Сегодня у тебя уважительная причина, но помни, второй раз опоздание не приемлю. 10 часов и все, чтобы была в своей комнате. Хорошо, пискнула я и мышкой проскользнула мимо грозной комендантши. Идея зайти к миссии с Хелесой растаяла, как утренний сон. Мадам Лук внимательно наблюдала за мной, и свернуть с лестницы под ее немигающим взглядом я не решилась. Раз такие строгие порядки, попробую перехватить девчонок за завтраком. Агнеду я застала в той же позе. Ведьмочка сидела на кровати вместе с ногами и напряженно зубрила какие-то не то правила, не то формулы. Лицо ее раскраснелось от усердия, а лоб, казалось, навсегда прорезала напряженная морщинка. «Какое счастье, что от нас этого не требуется!» Прошептала, с трудом представляя, как бы я сама сумела уместить в голове курс средней магической школы за один вечер. «Угу!» За своим бубнежом Агнеда меня все-таки услышала. «Говорю же, сумасшедшая ведьма!» Вечер прошел мирно. Агнеда не приставала ко мне с расспросами, чему я втайне порадовалась. Глядя, как усердно учится ведьмочка, я тоже умылась, переоделась в пижаму и уселась за свой стол. Достала тетради и учебники и до 11 часов погрузилась в волшебный мир магии и домашних заданий. Как же хорошо, что в начале каждого предмета шли вступительные главы. Так я смогла плавно погрузиться в новую реальность, поверить и осознать, что предметы, окружающие нас, могут по желанию мага наполниться силой, обладать необыкновенными свойствами, защищать, скрывать, проклинать. Вспомнилась моя пилочка. Я даже хихикнула, представляя, как Хелеса перепиливает ветку куста. Это же нереально. Или эльфийка не солгала? И дело именно в том, что предмет из другого мира? Я пролистала учебник по артефакторике. Сверилась с содержанием, пробежалась по главам. Нет. Темы насчет предметов из других миров тут не было. А жаль. Мне стало интересно, а обладает ли моя косметичка какими-нибудь необыкновенными способностями? Я ведь тоже ее из дома притащила. «Не говори глупостей!» — вклинился в мои размышления голос ведьмочки. Оказывается, я говорила вслух. Такое бывает, когда глубоко задумаюсь. «Почему?» — я повернулась к Агнеде. Ведьмочка уже сидела без учебника и пыталась справиться со своими ярко-рыжими кудрями. Глядя на ее деревянный гребень, хмыкнула. Это не расчесывание, а пытка. Вспомнила. Кажется, с собой была нормальная расческа. И я полезла в шкаф за своей сумочкой. Потому что предметы во всех мирах одинаково безжизненны. И только маг может наполнить предмет силой. А ведьмы? Я перерывала свой шкаф, выискивая сумочку. Помню, что положила ее на нижнюю полку. Или все-таки за штангу спрятала. Вещей в шкафу было немного, да и сам платяной шкаф крошечный. Но я никак не могла отыскать свою сумку с косметичкой. «Мы можем наложить проклятие или наделить приворотной силой!» Голос Агнеды прозвучал глуше, когда я с головой залезла в шкаф. По 3 раза водя руками по свободному пространству, я не могла поверить в то, что видела. Вернее, поверить в то, что не могла найти. «Что ты там роешься?» Агнеда соскочила с кровати и подошла ко мне. Запыхавшись, я вылезла из шкафа и в полном недоумении уставилась на соседку. Мои вещи пропали. И сумка, и косметичка. Кто-то украл их. «Не может быть!» Агнеда нахмурилась и сама заглянула в шкаф. «Кому понадобились твои вещи? Что-нибудь ценное там было?» «Нет ничего ценного в этом мире. Вряд ли здесь есть возможность расплатиться моей банковской карточкой», — криво усмехнулась я. Ситуация была крайне неприятная. Да, ценного ничего в сумке не было, но когда воруют твои вещи, все равно их жалко, потому что они твои и точка. Ты куда-нибудь выходила из комнаты? «В туалет один раз», — задумалась Агнеда, и вдруг стала водить руками над дверцами, одновременно прислушиваясь к чему-то. «А еще ходила к мадам Лук, просила попить водички». «Ничего не чувствую. Никакого чужого присутствия. Следов магии нет». «А что, в вашем мире ворую только при помощи магии. Нет, смутилась Агнеда. Подумала, вдруг воспользовались магическим лассо. Агнеда присела на корточки и внимательно рассматривала пол, как заправский сыщик. Он был чистый и даже слегка блестел. «Так можно?» — неприятно поразилась я. «Да, через окно и наружу», — флегматично отозвалась ведьмочка. «В газетах еще и не о таком писали. Но кому понадобились твои вещи?» Пока Агнеда осматривала окно и проверяла крепость рамы, устало плюхнулась на кровать. Я догадывалась, кто хотел завладеть моими вещами, но не стала озвучивать идею. Слишком абсурдно и рискованно. Начнешь говорить о косметичке, Агнеда вспомнит о пилочке. А там кто знает, до чего разговор доведет. Хотелось надеяться, что не до тюрьмы. Поэтому решила оставить все до завтрашнего утра. Сначала увижусь с Хелесой и попробую поговорить с ней наедине. Надавлю на эльфийку и попытаюсь выяснить, не она ли взяла мои вещи. Вряд ли признается, но я надеялась понять как-нибудь опосредованно. По смущению, по взгляду, по тону голоса. Но должна же она как-то выдать свои намерения. Не робот же. «Надо сообщить, мадам Лук!» — повернулась ко мне ведьмочка. «Беспредел какой-то. Не чувствую никаких следов. Разумеется, я не профессиональный следователь, но и не бездарно магически. У меня 4-й уровень магии, и мелкого воришку я бы почувствовала. Но здесь ничего, как будто и не было никого». 4-й уровень?» — поразилась я. И вспомнила, что Эддингтон не сказал, какой уровень у меня. У Нади 2-й, у Агнеды 4-й, а я, неужели совсем полный ноль? «Да, я одаренная», — без лишней скромности заявила Агнеда. «Ну так что, пойдем вниз?» «Нет, давай возьмем паузу до завтра». «Почему? След может растаять за ночь». «Ты говоришь, что следа нет», — подловила ведьмочку. «Я сказала, что его не чувствую», — сверкнула глазами Агнеда. «Но это не значит, что следа совсем нет. Если в комнате побывал маг с уровнем силы выше 4-го, то я не смогу его почувствовать, потому что мой спектр восприятия ограничен 4-й». «Понимаю. И все-таки давай отложим поход к мадам Лук до завтра. Это были мои вещи, и мне решать, когда сообщать об их пропаже». Агнеда несколько секунд молча разглядывала меня и недовольно пыхтела. Ей явно не нравилось промедление, и она хотела броситься вдогонку за грабителем как можно скорее. Я ее понимала, и в похожей ситуации также хотела бы поймать вора. Но меня связывала по рукам и ногам наша с Хелесой вылазка к волшебному кусту. Я не могла поступить опрометчиво и выдать себя. Наконец ведьмочка оттаяла. «Как скажешь, и вправду вещи твои. Тогда я ложусь спать». Кивнув, я и сама собрала сумку на завтра, почистила зубы и улеглась в кровать. Заснуть удалось не сразу. Голова лопалась от впечатлений. Перед внутренним взором сменялись поочередно недовольные гримасы Надежды Светловой и магистра Зейца. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, я подумала, а не слишком ли тороплюсь обвинять во всем Хелесу? И без нее у меня в Академии хватает недоброжелателей. Если бы я знала, насколько оказалась права.